Гермиона МакГонагалл, изогнув бровь, проговорила Лили, углубляясь в чтение. Приемная дочь Минервы, после гибели родителей девочки за год до поступления той в Хогвартс, лучшая ученица этого столетия. 21 предмет по жабе сдан на оценку превосходно. Является личной ученицей Минервы, готовится защищать звание мастера трансфигураций. Странное совпадение не находишь? Поинтересовался супруг. Ничего странного, это же Минерва. Ее не зря называют учителем, приносящим удачу, отмахнулась Лили, даже не особо расстроенная, что кому-то удалось превзойти ее результаты выпускных экзаменов Хогвартса. А где она сейчас? Она целый год ассистировала своей приемной матери, в будущем станет преподавателем трансфигурации. Сама знаешь, какая нагрузка идет на преподавателей этого предмета. Регулус смог продавить ставку для еще одного преподавателя по этой дисциплине, но только на следующий год, проговорил Джеймс, не понимая радости, появившейся в этот момент на лице супруги. Что ж, это хорошо. Теперь главное, убедить Гарри посетить Хогвартс, а лучше сделать так, чтобы он там задержался и познакомился с Гермионой вновь. Ты ведь не будешь против, если наш сын будет с ней? Спросила Лили. Против Гермионы я ничего не имею. Умная, порядочная, воспитанная, знакомая с нашими традициями и законами, красивая девушка, сильная ведьма. Правда, она предпочитает общению с людьми компанию книг. Насчет задержать Гарольда в Хогвартсе, вообще не проблема. Аддерли ищет себе замену и не откажется взять в ассистенты своего любимого ученика, задумчиво произнес Джеймс. Остается только убедить Гарри согласиться стать ассистентом. И как-то свести этих двоих. Предоставь это мне. Минерва не откажется помочь своей бывшей ученице, особенно, если это поможет хорошо устроиться в жизни ее личной ученицы и дочери. А схема, как свести двух молодых людей, у Поппи и Минервы давно и хорошо отработана. Не зря же Хогвартс считается местом, где образуется большинство семейных пар Англии, проговорила женщина, заставляя Джеймса закатить глаза, вспоминая начало их отношений с супругой. Дальше супруги решили отвлечься от навалившихся на них обстоятельств и проблем и посвятить друг другу остаток времени. В этот день к разбору корреспонденции мужчина так и не вернулся, найдя более увлекательный и приятный способ времяпрепровождения. Поттер Мэннер, 15 августа 1997 года. Гарольд уже третью неделю жил в доме своих родителей, к чему он поразительно быстро привык. Юноша был благодарен своему двойнику за шанс прожить жизнь рядом со своей семьей и многочисленными родственниками. Близняшки не давали ни дня ему спокойно провести, а вечерами он рассказывал отцу с матерью историю своей жизни. Медленно, подробно, буквально по дням. Ночами же потихоньку занимался продолжением дела предшественника, ибо знания и предрасположенность к артефакторике у него остались. Молодой человек был очень обрадован и удивлен, когда у него с первого раза и без заминок получилось создать один из простейших, накапливающих магическую энергию, артефактов. Конечно, до результатов двойника ему было далеко, но уже сейчас для себя Гарри решил, с чем свяжет свою дальнейшую жизнь. Первое время его пугала мысль о том, что будет с тем Гарри, но его успокоила Лили. Она просто сказала, что тот сумеет выбраться из любой ситуации, найдет выход и сумеет хорошо устроиться в жизни, что она будет верить в них обоих, ведь они – ее сыновья. Сейчас он понимал, что он не стал тем, кем был его предшественник, но и самим собою не остался. Юноша считал себя кем-то средним между двумя Гарольдами Джеймсами Поттерами, жизни которых он помнил и осознавал. Он был кем-то средним, взявшим многое плохое и хорошее от обоих. Возвращаться к работе с отделом тайн ему не хотелось, молодого человека больше тянуло в место, которая подарила ему много хороших воспоминаний из жизни 13-летнего Гарри Поттера, интересные приключения верного и, наверное, единственного лучшего друга. Смотря на свою прошлую жизнь, через призму опыта двойника, он мог с уверенностью назвать лучшим другом только Гермиону. От нее он не видел ни одного поступка, который бы заставил усомниться в искренности ее чувств и их дружбы. Рон был первым другом, но он был слишком завистлив, и мог просто из-за своих каких-то заморочек бросить друга, отвернуться от того в самый неподходящий момент. О чем задумался? Прервал размышления сына, устроившегося у камина, вернувшийся со второго этажа отец. О своем прошлом и будущем. «Я не хочу больше иметь никаких дел с невыразимцами», — проговорил Гарольд, зная, что к отцу уже обращался его бывший начальник с предложением восстановления того на прежней должности. Я понимаю, что для того Гарри это было привлекательно и важно, но я не хочу иметь ничего общего с этим гадюшником под названием отдел тайн. Мне просто противна сама мысль постоянно работать и жить в ожидании того, что кто-то полезет тебе в голову ради твоих разработок и знаний. И чем ты планируешь заниматься? Спокойно спросил Джеймс, внутренне радуясь, что ему не придется объяснять сыну, почему он отказал его бывшему начальнику. «Было бы неплохо вернуться в Хогвартс», чуть улыбнувшись, ответил юноша, которому подобные вечерние посиделки с отцом, изредка присоединяющимся к ним Сириусом и Ремусом, были очень по душе. «А так, думаю, что буду заниматься разработками артефактов дома, по крайней мере, теоретическими расчетами». «Говоришь, не прочь вернуться в Хогвартс», — уточнил Джеймс, вспоминая свой недавний разговор с Лили. «Да, просто с ним у нас, то есть у меня, связано много хороших воспоминаний. Я бы хотел сам своими глазами на него взглянуть», — ответил Гарольд, беря со столика кружку с терпким кофе, ибо сегодня он вновь планировал засидеться над расчетами, а зельями в доме заведовала мама. А стоит ей узнать о его ночных посиделках, и скандала не миновать, возможно, даже с рукоприкладством, а рука у матери тяжелая. «А как ты смотришь на возможность стать преподавателем?» — осведомился старший Поттер, радуясь, что жизнь сама подкидывает ему решение возникшей перед ним проблемы. «Преподавателем? Нет, вряд ли с этим справлюсь. Я хоть и многое знаю, но правильно и полноценно передать и разъяснить свои знания другим мне будет не под силу», — честно ответил юноша, реально оценивая свои возможности. «Преподавателем ты станешь не сразу. Сначала побудешь пару лет ассистентом у твоего любимого профессора Эддерли. Подучишься, наберешься опыта, а там глядишь и займешь место Саймона. Он, насколько я знаю, собирается уйти на пенсию в ближайшие годы», — проговорил мужчина, прикидывая, как обрадуется коллега, когда получит подобное предложение. Гарольд был у него лучшим выпускником последних 20 лет, и тот сейчас постоянно ставил своим студентам его в пример. Старик обрадуется. «Если профессор Эддерли согласится, то я буду очень рад стать его ассистентом», — сказал молодой человек, обрадованный возможностью вернуться в старинный замок. Потом отец с сыном некоторое время провели у камина, Джеймс посвящал его в дела рода, стараясь разъяснить все как можно детальнее, что получалось у него неплохо, сказывался почти 15-летний преподавательский опыт. Гарри внимательно слушал и вникал в наставления, понимая, что в будущем ему это очень пригодится. Даже сейчас, по прошествии почти месяца с того момента, как он пришел в себя, вся память предшественника ему была недоступна, а некоторые важные моменты всплывали в его памяти только при непосредственном столкновении или упоминании их. После, пожелав друг другу спокойной ночи, они разошлись по своим комнатам, довольные прошедшим вечером. Кингс Кросс, платформа 9¾, 1 сентября 1997 года. Гарольд в компании Елизаветы и Екатерины шагал к замершему в ожидании студентов Хогвартс-экспрессу. На перроне было уже многолюдно, но еще без проблем и толчей можно было добраться до вагонов. Люди на Поттеров смотрели с удивлением, особенно учитывая, что юноша до этого вообще редко появлялся даже на официальных мероприятиях. Девушки со старших курсов с интересом разглядывали высокого, хорошо сложенного молодого человека с приятной внешностью, который их взгляды просто игнорировал, о чем-то беседуя с шагающими с ним под руки сестрами. Последние были широкой публике известны, ибо любили появляться на различных балах и прочих мероприятиях, устраиваемых министерством или магическими родами. Дорога до Хогвартса заняла несколько часов, за которые Гарольд успел пожалеть о своем решении ехать вместе с сестрами на поезде. В купе, выбранное ими, постоянно кто-то заглядывал и, попялившись несколько секунд на парня, исчезал, даже не обронив и слова. В основном это были, конечно, девушки. Это давало мелким фуриям очередной повод посмеиваться и прикалываться над братом, что они делали постоянно и без зазрения совести. Поездка закончилась быстро. На перроне Хагсмита первокурсников встречали Хагрида и еще кто-то из преподавателей. Насколько успел понять Гарри, в этот раз это был декан Слизерина, высокая одетая во все черная женщина, один строгий взгляд которой заставил первогодок умолкнуть и следовать за ней в полной тишине. Посадив сестер в кареты, молодой человек аппарировал прямо к воротам замка, где была оборудована зона аппараций. Замок завораживал, В этом мире он был более красивым и поразительным, чем его помнил Поттер. Взглянув на него магическим зрением, он от удивления и восторга даже открыл рот. Для него это зрелище было новым, но долго насладиться зрелищем ему не удалось. Хлопок аппарата за спиной заставил сработать рефлексы быстрее разума, и палочка, с готовым сорваться с нее заклинанием, уткнулась в шею неожиданно появившейся ведьмы. Та в долгу не осталась, и кончик ее палочки упирался точно в район сердца. «Прошу прощения, рефлексы», — извинился Гарольд, медленно отводя палочку в сторону и разглядывая девушку. «Извинения приняты», — благосклонно ответила та. «Добрый вечер. Вы, я так понимаю, ассистент профессора Эддерли?» «Добрый вечер. Да, вы совершенно правы», — ответил юноша, который с огромным удивлением для себя узнал в стоящей перед ним красивой девушке в строгом костюме повзрослевшую и ставшую очень привлекательной Гермиону. Он едва удержал себя, чтобы не обнять собеседницу. «Позвольте представиться, Гарольд Джеймс Поттер, Гермиона Джин МакГонагалл». Рада знакомству со столь выдающейся личностью приятно улыбнулась девушка. «А теперь давайте поспешим, скоро уже прибудут студенты». Молодой человек на это лишь кивнул, последовал за решившей не дожидаться его девушкой. Гарри с удовольствием смотрел на повзрослевшую и превратившуюся в настоящую красавицу лучшую подругу, пусть и из другого мира. Нет, когда он узнавал у отца про своих друзей из другого мира, с горечью узнал, что в этом мире не было многочисленного семейства Уизли, равно как и никогда Гермиона Грейнджер не была студенткой Хогвартса. И сейчас нос к носу столкнуться с ней было шоком, приятным во всех смыслах, причем настолько, что его взрослое тело однозначно и выразительно отреагировало на девушку. Гарри для себя решил, что обязательно постарается стать для здешней Гермионы другом, но сначала ему нужно как можно больше узнать о ней, дабы не наделать глупостей. Лучшим решением будет попросить помощи в этом вопросе у мамы, ведь та хорошо общается с МакГонагалл. В большом зале им достались соседние места, что позволило завязать непринужденную беседу по поводу книги, с которой девушка появилась в большом зале. Ее содержание Гарри помнил, так что смог поддержать беседу на не самую простую и интересную многим волшебникам тему, касающуюся высшей трансфигурации. Единственное, что несколько пугало юношу, это довольные взгляды отца, которые тот изредка на них бросал, заставляли нервничать и блеск в глазах Поппи и Минервы, и странные улыбки, с которыми те смотрели на молодых людей. Новая жизнь в новом мире Гарри определенно нравилась, и, если он снова сумеет стать близким другом Гермионы, жизнь станет только лучше. На секунду задумавшись, Поттер даже сам для себя решил, что нисколько не был бы против увидеть девушку в несколько ином качестве, но потом быстро отогнал эту мысль, здраво рассудив, что для начала стоит хорошенько узнать здешнюю Гермиону. Глава 13. Суд. Годрикова впадина. Нарцисса. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Лондон. Министерство магии. Понедельник. 31 октября 1994 года. Раннее утро. Тысячи обычных людей спешили по своим делам. Гарольд в сопровождении Минервы пробирался через атриум Министерства магии к лифтам. Множество зевак и представителей прессы собрались там в ожидании начала суда над Блэком. Были тут и журналисты из-за пролива, которые были явно не прочь измазать в дерьме английское магическое правительство. На появление Поттера они среагировали, мгновенно попытавшись завалить юношу различными вопросами, успешно игнорируемые тем. Пришедшие на помощь Авроры быстро оттеснили акул пера подальше от национальной знаменитости и помогли быстро добраться до зала суда. Молодой человек вместе с МакГонагалл занял указанные им места на скамейке свидетелей. Внимательным взглядом обведя зал и всех собравшихся в нем, он с удовольствием для себя понял, что в зале суда собралась практически вся верхушка магической Англии. Большинство магов, мазнув по нему взглядом, предпочли вернуться к своим делам, но некоторые продолжали внимательно следить за каждым его движением. Первым был Люциус Малфой, которого Скитер и ее коллеги всю последнюю неделю пытались выставить виновником того, что дело Сириуса Блэка не было пересмотрено ранее. Вторым оказался Альфред Гринграсс, занявший место среди судей, что само по себе для многих было громом среди ясного неба, так как старик впервые за много лет вышел в свет. Вокруг дедушки Дафны собрались самые старые главы различных родов, активно что-то обсуждая с ним. Министр, войдя в зал вместе со своими помощниками, занял место председателя суда, Справа от него устроилась глава ДМП Амелия Боунс, слева – его первый заместитель Долорес Амбридж. К большому удивлению Гарри рядом с нанятым адвокатом занял место сам Сириус, подмигнувший крестнику, а среди последней группы допущенных в зал зрителей юноша смог распознать Римуса, которого сопровождала парочка молодых девушек. По манере одеваться и поведению, в них можно было опознать француженок, что вызвало у Поттера лишь усмешку. Вступительную речь Фаджагарольд слушал вполуха, предпочитая сосредоточить свое внимание на коллегии присяжных, полностью состоявшей из глав различных родов. После долгой вступительной речи с объяснением сути дела, которое предстояло рассмотреть на этом судебном заседании, начались допросы свидетелей под сывороткой правды. Первыми допросили Авроров, задержавших в тот день Сириуса, которые не внесли особой ясности в ситуацию, лишь один за другим повторили рассказ о том, как нашли Блэка среди разрушенной улицы в окружении трупов маглов. Следом попытались допросить следователя, который якобы расследовал дело Блэка, но едва ему начали задавать вопросы, как он задергался в судорогах, из-за чего допрос пришлось отменить. Следователя увели из зала в наручниках и в сопровождении двух авроров, при этом мадам Боунс так на него взглянула, что Гарри даже посочувствовал бедолаге, навлекшим на себя гнев этой женщины. После чего вызвали самого молодого человека, три капли сыворотки правды при желании вообще бы на него не подействовали, ибо защищать свое сознание от него, учит каждого невыразимца, вне зависимости от направления работы. Ваше полное имя? Начал допрос представитель обвинения. Гарольд Джеймс Поттер, безэмоционально ответил молодой человек. Дата рождения? Продолжал свое дело тот. 31 июля 1980 года, отозвался Поттер. Вам знаком Сириус Орион Блэк? Спросил обвинитель. Да, односложно проговорил Гарольд. Кем он вам приходится? Уточнил прокурор. Он мой магический крестный и магический опекун, ответил Гарри, чем тут же вызвал волну шепотков среди зрителей, многие из которых были чистокровными волшебниками и знали, что это означает. Когда вы впервые встретили Сириуса Блэка? Задал очередной вопрос обвинитель. В мае прошлого года, едва удерживаясь от того, чтобы не наговорить лишнего, в чем помогла оклюменция. Вы согласны, находясь под веритасерумом, предоставить суду свои воспоминания об этой встрече? Спросил представитель стороны обвинения. Да, согласился юноша, понимая, что уже сейчас оправдание Сириуса в любом случае состоится. Нейтральные и не поддержавшие Волан-де-Морта магические роды точно не позволят осудить Блэка. За этим последовало краткое объяснение того, как правильно извлечь воспоминания, в котором Поттер в принципе не нуждался, но он не желал показывать свои излишние знания. За это время в зал доставили специальный омут памяти, чтобы все присутствующие могли увидеть происходящее в воспоминании о первой встрече с Сириусом. Выудив из своей памяти нужное воспоминание, Поттер передал его подоспевшему помощнику, после чего начался просмотр. Это заняло несколько часов, ибо часто пришлось останавливать на том или ином моменте, где молодой человек давал подробные пояснения. Допрос самого Сириуса затянулся на 4 часа. Многие были удивлены даже самим фактом отсутствия суда над Блэком, за что на предшественников Фаджа вылилось множество помоев и обвинений. Все стало еще хуже, когда выяснилось, что мать бродяги дважды пыталась заставить министерство устроить повторный суд, но каждый раз получала отказ за личной подписью министра и главы Визингомата. Такие же попытки предпринимала после смерти в Альбурге Андромеда, также не принесшие положительных результатов, но обошедшиеся миссис Тонкс в круглую сумму. Приговор был вынесен быстро. Сириуса полностью оправдали, присудив ему компенсацию из расчета 100 галеонов за сутки, проведенные тем в Азкабане. Также Корнелиус пообещал наказать всех виновных в срыве попыток начать суд над мужчиной от имени рода Блэк, а заодно возместить все убытки, понесенные им. Лондон. Кафе рядом с Министерством магии. Поттер, удобно устроившись за столиком в компании Сириуса, Римуса и девушек, сопровождавших их, с удовольствием налегал на еду, так как позавтракать в замке он не успел, а заседание затянулось на 10 часов. Блэк, Люпин и их дамы, откупорив бутылку дорогого вина, праздновали полное оправдание бродяги. Гарольд внимательно рассматривал девушек. Ариадна Ариас, сидевшая рядом с Сириусом, была миловидной блондинкой с хорошей фигурой, обладала веселым характером, своим позитивом заряжая всех вокруг, при этом девушка обладала немалым умом. Пассия Римуса Силиция Вебер была высокой кореглазой брюнеткой, Внешней красотой нисколько не уступавшая блондинке, она предпочитала сохранять молчание, вежливо улыбаясь собравшимся. «Так какого черта ты, бродяга, полез в министерство?» — задал вопрос Гарольд, когда немного насытился. «И куда смотрел ты, а, Римус? Успокойся, Гарри, все было схвачено», — легкомысленно отмахнулся смеющийся Сириус. «Фадж вчера связался с нами и прислал министерское помилование. Из зала я бы в любом случае вышел свободным человеком». «Министерское помилование? С чего вдруг?» — недоумевал молодой человек. «Ситуация складывалась слишком странная. Тут все очень просто», — улыбнулась Поттеру девушка, сидевшая рядом с Сириусом. «Мой дедушка, и по совместительству министр магии Испании, попросил об этой услуге». «О, ну в таком случае я благодарю вас, мисс Риас, за то, что вы приглядываете за моим бестолковым крестным отцом», — улыбнулся молодой человек этой жизнерадостной и веселой девушке, по всей видимости, решившей захомутать Блэка. Это было только на руку юноши, так как снимало вопрос о том, чем занять бродягу, и заставить того убраться из Англии, чтобы он не сунулся в события, которые начнутся в скором времени. «Не стоит меня благодарить, Гарольд, зови меня просто по имени, когда мы находимся вне официальных мероприятий», — отмахнулась Риас, улыбнувшись парню. «Но ты прав, за Сириусом нужен глаз да глаз. За месяц жизни у нас они с Римусом успели столько дел наворотить, что дедушка обещал их обоих выкинуть в море связанными. Ну, подумаешь, немного побунтовали и повеселились, расшевелили тамошнее аристократическое болото», — легкомысленно ответил Блэк. «Мой статус просто обязывал выкинуть что-нибудь в этом духе». Дальше беседа перешла в рассказ о похождении парочки друзей, перевернувших с ног на голову жизнь одного из поселений магов в Испании. Поттер от души смеялся над рассказом, понимая, что оборотень и анимаг от души оторвались на испанском курорте, а заодно обзавелись и подругами. Взглянув на обеих в магическом зрении, Гарри понял еще одну причину того, что Вебер отправилась с Люпином в Англию. «Когда ждать приглашения на свадьбу?» — обратился молодой человек к Римусу и его спутнице, молчавших большую часть вечера, разглядев в ауре силицы и образования, которые однозначно указывали на беременность девушки. «Свадьбу?» — не понял Сириус, с недоумением смотря на крестника. «Мы решили, что лето будет более подходящим временем для этого», — ответил Римус, бывший явно в курсе беременности своей девушки, но, по всей видимости, решивший до последнего никого не посвящать в эту тайну. «И когда вы двое собирались нам об этом рассказать?» — немного придя в себя, спросил Блэк, для которого подобная новость была неожиданна, ведь Люпин всегда говорил, что никогда не сможет обзавестись семьей, ибо он оборотень. «Я хотела сделать это сегодня после суда, извиняясь», — проговорила Силиция, переглянувшись с Люпином и решив взвалить вину на себя. «Думала обрадовать тебя еще одной хорошей новостью». Дальше на пару посыпались поздравления и пожелания от собравшихся за столом. После этого взрослые попытались утащить Поттера на Гримма 12, где планировали продолжить праздновать радостную новость, но Гарольд сумел отбиться от этого предложения, напомнив, что ему нужно вернуться в Хогвартс. На предложение проводить его ответил отказом, показав порт-ключ до Хаксмида. Годрикова впадина. Суббота. 5 ноября 1994 года. Поттер вместе с Гермионой и Дафной с хлопком появились на операционной площадке рядом с непримечательным баром Годриковой впадины. Часы показывали 9:30 утра. На улицах было пустынно, шел мелкий противный дождь, вкупе с холодным северным ветром, делавший погоду совсем неподходящей для прогулок. Троица, посильнее закутавшись в теплые плащи, медленно двигалась к памятнику погибшей чете Поттеров. Вокруг памятника было много цветов, это показывало, что обычные волшебники, в отличие от правительства, не забыли о жертве родителей Гарольда. Несколько минут парень молча рассматривал памятник, абсолютно не обращая внимания на происходящее вокруг. Грингер и Гринграсс стояли рядом с ним, сохраняя молчание, понимая, что тот сейчас погрузился в свои воспоминания. Сбросив оцепенение, юноша сделал несколько замысловатых движений палочкой, сотворив какое-то незнакомое обеим девушкам заклинание, от которого вокруг скульптуры возник чуть заметный прозрачный купол, а сама она стала словно светиться изнутри. «Идем», — позвал он впечатленных спутниц. Пройдя еще 100 метров, они смогли разглядеть видневшиеся чуть впереди развалины дома, где погибли Лили и Джеймс. Рядом с калиткой, ведшей в дом, была прикреплена табличка с сообщением о том, что именно в этом месте погибли Поттер и Волан-де-Морт. Пройдя через покосившуюся калитку, троица могла более подробно рассмотреть, что стало с этим местом за 13 лет отсутствия людей. Некогда прекрасный сад одичал и зарос разными сорняками и был завален разным мусором, а разрушенный дом еще сильнее пришел в негодность под нещадным напором природы и времени. Входная дверь валялась на ступеньках крыльца, ведшего в дом, стекла во многих окнах отсутствовали. На первом этаже было пусто, чьи-то загребущие ручонки полностью обнесли за это время дом, даже паркет с пола тот был украден. Голые стены, куски штукатурки, обломки перил лестницы, ведущей на второй этаж. Подобная картина была по всему дому, единственное место, куда не смогли пробраться неблагодарные жители магической Англии, был подвал. Он, насколько помнил юноша по другой жизни, был заперт чарами на распознавание кровного родства, ибо в подвале была оборудована одна из лабораторий матери, и там хранился запас редких ингредиентов для зелий. Решив осмотреть второй этаж в одиночестве, юноша открыл Гермионе и Дафне подвал, попросив их осмотреть его, и, если возникнет необходимость, привести тот в порядок. Второй этаж мало чем отличался от первого. Неблагодарные маги позволили полностью разграбить дом тех, кто спас их жалкие душонки, что приводило юношу в состояние тихой ярости. Исключением стала комната, где погиб Волан-де-Морт, и причиной тому, судя по всему, были защитные руны на стенных и дверных косяках, которые подпитывала магия, запертая внутри детской. Магия была далеко не безобидной, по ощущениям Поттера, некротической, и на удивление до ужаса родной. Легко пройдя через защиту, молодой человек стал внимательно осматривать комнату, где провел первые месяцы жизни его предшественник. Тут явно чувствовалась рука любящих и заботливых родителей. В углу лежала маленькая метла и куча других игрушек, пол был усыпан обломками дверей и мебели, внешняя стена была уничтожена, а края обуглены, что заставило Гарольда сильно задуматься над тем, что произошло в ту ночь на самом деле, ибо подобные разрушения Авада Кедавра была не способна учинить. Причина столь масштабных разрушений обнаружилась через 2 минуты внимательного изучения комнаты. Выругавшись вслух последними словами, юноша несколькими взмахами палочки полностью очистил комнату от всех предметов, отправив их в коридор, принявшись внимательно изучать нанесенные на потолок и пол рунические пентаграммы. Чем дольше он их изучал, тем больше понимал, что ему необходимо обзавестись отрядом сильных боевиков, найти мастера некроманта и прикупить недвижимость где-нибудь подальше от здешней магической Англии. Пентаграммы оказались пентаграммами жертвенного увеличения магического резерва, один из ритуалов, отнесенных к запрещенным даже в его мире, ибо для него требовались жертвы с магическим даром. Обе их нанес один и тот же маг, причем задолго до появления в доме Поттеров Волан-де-Морта. Они, по всей видимости, должны были стать ловушкой для сильнейшего мага этого поколения Гарри. Лили и Джеймс были приманкой, заодно и дополнительными жертвами, ибо все трое обладали неслабым магическим потенциалом. Вот только Том Реддл своими крестражами и родовая защита Поттеров сломали ритуал, из-за чего произошел мощнейший выброс магии, разрушивший все защитные заклинания дома, испепеливший темного лорда, и передавший часть собранных сил Гарольду вместе с кусочком души незваного гостя. Единственным, кто обладал в Англии подобными знаниями и имел все возможности начертить эти пентаграммы, был Дамблдор, что и заставило Поттера выругаться. Он слишком поверил в то, что старик отступился от своих бредовых идей, поверил в его фанатизм с его всеобщим благом. На деле же этот старпер занимался увеличением своей магической мощи самыми отвратительными и запрещенными методами. Вопрос со старым пауком стоило решать радикально, но над этим он решил подумать в Хогвартсе. Сегодня он собирался навестить могилы родителей, и думать о собственном легковерии и глупости ему совсем не хотелось. Спустившись вниз, в подвал к девушкам, он застал их за изучением какой-то тетрадки. Тем временем подвал дома. Гринджер и Гринграсс молча согласились с просьбой юноши изучить подвал, видя его состояние. Внутри оказалось на удивление чисто, не было даже намека на пыль. Внимательно осматривая столы и шкафы, девушки с большим удивлением для себя обнаружили большой запас ингредиентов и уже готовых высших зелий. А в одном из них нашлась парочка стопок тетрадок, перевязанных бечевкой, и 2 магических ежедневника, принадлежавших Джеймсу и Лили Поттер. Гарри разозлился, задала вопрос Дафна, когда они начали листать тетради. Разозлился, да он в бешенстве, ты не хуже меня видела его глаза. Таким взглядом впору убивать, проговорила Гермиона, поежившись от воспоминания. «Да, у меня от его взгляда мурашки по коже. Я бы никогда не подумала, что его красивые глаза могут так пугать», согласилась с ней Слизеринка. «Мне вот непонятно, как так получилось, что дом людей, спасших всю магическую Англию, забросили и позволили разворовать», задала вопрос Гриффиндорка, не понимая подобного отношения. Хотя с учетом того, как поступили с Гарри, вопрос не актуален. Кому-то было выгодно, чтобы дом довели до такого состояния, а вот почему, мне искренне непонятно, открывая очередную тетрадку, проговорила Дафна. «Мя, взгляни на это». Гринджер на подобное сокращение своего имени уже не реагировала, ибо знала, что с Слизеринкой спорить на эту тему было бесполезно. Та просто улыбалась и говорила, что ей так больше нравится, ведь никто, кроме нее, больше к Гермионе так не обращается. Дальше мысли по этому поводу вылетели из головы девушки, ибо найденные в тетрадях записи были настоящим кладом, что они мгновенно поняли. С этими записями они не только смогут серьезно продвинуться в своих экспериментах с простыми зельями школьной программы, но и смогут изменить их в лучшую сторону. «Нашли что-то интересное?» – спросил Гарольд, прислонившись к дверному косяку. «Ой!» – подскочила Гермиона, полностью уйдя в изучение записей. «Гарри, твоя мама была гением. В этих тетрадках записи ее исследований по созданию зелий. Тут столько разных методов и различных решений для создания как простейших, так и высших зелий. Не просто готовые рецепты, а полные выкладки всех процессов с подробными описаниями». «Ну, это же мама», — усмехнулся Гарольд, понимая восторг невесты, ведь подобные подробные записи исследований никогда не становились достоянием общественности, только готовые рецепты. «Нашли что-нибудь еще интересное? Ну, кроме исследований твоей мамы, запаса ингредиентов и материалов для зелий, тут нашлись ежедневники твоих родителей. Сами мы их открыть не смогли, а значит, в них может быть что-то еще более важное, чем в этих тетрадках», — вступила в разговор Дафна. «А ты что-нибудь нашел? Тогда забираем все записи и идем к могилам родителей», — проговорил Гарольд, проигнорировав последний вопрос. Переглянувшись, девушки быстро собрали тетради, уложив в сумочку Гермионы, отправились на выход. Поттер же, запечатав подвал, последовал за ними, предпочитая хранить молчание, размышляя над тем, стоит ли посвящать будущих жен в сделанные им открытия. Все рассказать им стоило, но позднее и в более подходящем месте. Кладбище несло на себе явные признаки запустения и полного отсутствия ухода за ним, ибо во многих местах могилы заросли сорной травой и кустами. Многие ограды совсем заржавели, а надгробия покосились и потрескались, дорожки между могилами едва угадывались. Найти могилы четы Поттеров удалось за 40 минут блуждания. Тут были следы недавних гостей, о чем говорили приведенные в порядке могилы и ограда, а также множество цветов. «Дафна, у вашей семьи есть знакомые проверенные люди, которые смогут качественно и быстро восстановить дом?» – задал вопрос Гарольд, когда они шли назад к операционной площадке. «Есть. Хочешь отремонтировать дом?» – уточнила Гринграсс. «Да, хочу провести лето здесь», – кивнул Поттер, прикидывая, когда у него появится возможность побывать в этом доме одному, дабы полностью уничтожить пентаграммы. «Я напишу отцу, чтобы он прислал мне координаты тех, кто занимался ремонтом нашего родового мэнора», отозвалась Слизеринка, обрадованная тем, что юноша, наконец, выбрался из своей задумчивости. «Правда, стоить это будет дорого. Цена вопроса меня пока мало волнует. Деньги есть, а гоблины занялись реализацией переданных мною им артефактов», отмахнулся Гарольд. «Гермиона, ты бы не могла попросить родителей прислать нам каталоги мебельных магазинов Лондона?» «Хорошо, я обязательно им напишу сразу, как прибудем в Хогвартс», пообещала Гринджер, видя оживившегося жениха, справившегося со своими внутренними проблемами. «Позже она с ним все равно о них поговорит, но сейчас стоит дать ему остыть и успокоиться». После перемещения порталом в Хогсмид троица заглянула в один из баров, дабы выпить горячего шоколада и отогреться после прогулки по Годриковой впадине. В волшебной деревне в эту субботу было необычайно людно, и найти свободный столик удалось не сразу. Гости из Болгарии и Франции в сопровождении студентов Хогвартса, разбившись на небольшие группы по интересам, бродили по всей деревне. Малфой Мэнор. Воскресенье. 6 ноября 1994 года. Люциус Малфой, сидя в своем кабинете, медленно, но уверенно напивался до невменяемого состояния. Статья с интервью Блэка и мелкого паршивца Поттера сильно ударила по его репутации. Эти двое напрямую ни в чем не обвиняли одного из ближайших соратников Темного Лорда, но тонкими намеками дали понять всем, что тому придется ответить за свои деяния во время войны с Волан-де-Мортом. Хуже всего было то, что чиновников, которым он заплатил, чтобы дело Блэка не пересматривали, отстранили от должностей и заключили под стражу. Рассказать они ничего не смогут, им не дадут обета и клятвы, но Сириусу будет достаточно и самого факта того, что делу не давали хода специально. Ко всему прочему, Нарцисса устроила ему форменный скандал с битьем посуды и шквалом заклинаний, превратив главный обеденный зал в руины. Затем и вовсе покинула Мэнор, отправившись к Андромеде, своей старшей сестре, с намерением через ту связаться с братом и попросить расторгнуть их с Люциусом брачный контракт. Последнее в принципе нисколько не смущало Малфоя. Если контракт будет разорван по инициативе жены, она ничего не получит, и приданое также останется в его распоряжении, как и их общий сын. Самым плохим в этой ситуации было то, что, когда она поймет, что ее долгое время опаивали разными зельями подчинения и восстановит стертые им воспоминания, то его жизнь не будет стоить и ломаного кнута. Люциус размышлял над тем моментом, когда все пошло наперекосяк, и на поверхность стали всплывать разные малоприятные моменты из жизни и прошлого видного политика и мецената. Конечно, золото надежно справлялось с подобными неприятностями, но проблемы продолжали расти, как снежный ком. Сейчас мужчине было необходимо больше информации, а значит завтра с утра нужно нанести несколько визитов нужным людям и запустить нужные слухи в околокриминальной среде. Малфой не собирался позволять жене получить свободу, и если она и уйдет от него, то только на тот свет. Лондон. Отель Тхе Дорчестер. Воскресенье. 6 ноября 1994 года. Нарцисса легко смогла снять один из свободных суперлюксовых номеров отеля, благо в обычном Лондоне женщина ориентировалась достаточно свободно. Собственный счет в Магловском банке серьезно упрощал жизнь и позволял надежно спрятаться от недоумка Люциуса, который без сомнения не оставит в живых строптивую супругу и, скорее всего, уже пустила ищеек по ее следу. Вот только она была уверена, что те ее никогда не найдут. Обычный Лондон с множеством людей и полным отказом от магии давал практически стопроцентную гарантию этого.